Глава 6. Дом, где живет Новый год. Мы вместе. Любимый семейный праздник. Вероятно, самая популярная семейная новогодняя традиция — совместное украшение елки. Раньше дерево наряжали взрослые без участия детей. Сама елка становилась сюрпризом, а малыши только с восторгом смотрели на это чудо. Со временем традиция изменилась. Теперь дети участвуют наравне со взрослыми, и в этом есть особая радость. Украшение праздничной елки — трогательный ритуал, который объединяет всю семью. Каждый год мы достаем игрушки, хранящиеся годами. С ними связаны многие воспоминания и семейные истории. Один шар — от бабушки, другой — из далекой поездки. А вот этого Деда Мороза купили, когда родился первенец. Елка превращается в живое отражение нашей общей памяти. В новогодней суете найдется занятие для каждого. Кто-то ставит и закрепляет елку, кто-то терпеливо разбирает гирлянды, один развешивает игрушки, другой обвивает ветви мишурой, а самый усидчивый вырезает снежинки. И, наконец, самый рослый член семьи водружает на макушку звезду или шпиль, завершая праздничный ритуал. В некоторых семьях принято делать украшения своими руками. Это требует фантазии и времени. Так поступали в доме Льва Толстого. Его жена Софья Андреевна начинала готовиться с детьми уже в начале декабря, ведь нужно было многое успеть. Сегодня можно найти множество мастер-классов по созданию новогодних игрушек на любой вкус и уровень сложности. Совместное творчество сближает, радует, оставляет теплые воспоминания и создает особое праздничное настроение. Существуют и другие семейные новогодние традиции, например, наряжаться во все новое. Кто-то шьет костюмы своими руками, кто-то покупает одинаковые забавные свитера для всей семьи. Во многих странах принято вместе с детьми писать письма Деду Морозу или Санте. Причем для взрослых это занятие нередко оказывается столь же увлекательным, как и для малышей. Есть семьи, предпочитающие уют в родных стенах, но большинство в полном составе выходят на городские гуляния или едут смотреть главную елку города, а может и всей страны. Много новогодних обычаев связано с домашней кухней. Например, существует замечательная русская традиция накануне праздника всей семьей лепить пельмени, а потом есть их в новогоднюю ночь. Или печь ароматное печенье, строить пряничные домики. Купить игрушку с символом наступающего года, смотреть добрые фильмы, мультфильмы, концерты и телепередачи. Сделать общее семейное фото на память о прошедшем годе. Мы очень много знаем о семейных новогодних традициях в русской культуре, но и в других культурах их роль не менее велика. Рош Хашана — еврейский Новый год, который отмечают в начале осени. Название переводится как «голова года». Оно означает начало нового жизненного цикла. В отличие от шумного светского Нового года, это время — глубокого духовного размышления, когда Всевышний судит каждого человека, определяя его судьбу на грядущий год. Праздник начинается вечером с зажжением свечей и благословением. Женщины семьи торжественно зажигают праздничные свечи, произнося древние молитвы. Затем семья собирается за столом для праздничной трапезы, самого важного момента домашнего торжества. Праздничный стол Рош Хашана превращается в настоящее произведение искусства, где каждое блюдо несет глубокий символический смысл. Центральное место занимают ломтики яблок, главный символ и пожелание сладкого и благословенного года. Участники трапезы по очереди макают яблоки в густой золотистый мед, произнося благословение. «Да будет воля Твоя, чтобы обновился для нас хороший и сладкий год». Круглая хала, особый хлеб на этот праздник, символизирует цикличность времени. В отличие от обычной овальной плетеной халы, новогодняя имеет форму спирали, ее часто украшают изюмом или посыпают маком. В некоторых семьях пекут халу в форме лестницы. Это знак духовного подъема и добрых стремлений в новом году. На столе нередко присутствует запеченная или отварная рыбья голова, чаще всего карпа, символизирующая стремление к удаче и процветанию. Перед тем, как отведать рыбу, произносит: «Да будет воля Твоя, чтобы мы были во главе, а не в хвосте». Рыба также означает плодовитость, ведь она мечет множество икринок. Гранаты занимают почетное место. Их зерна символизируют стремление творить как можно больше добрых дел. Иногда упоминается их соответствие 613 заповедям Торы. Финики и инжир означают сладость и изобилие будущего года. Морковь нарезают кружочками, напоминающими монеты, которые служат символом достатка. Свекла выражает надежду на избавление от врагов, а тыква — защиту от бед. Эти овощи включают в трапезу благодаря игре смыслов их названий на иврите. Обязательный элемент трапезы — свежие сезонные фрукты, над которыми произносит благословение Шеехияну. «Благословен Ты, Господи, который даровал нам жизнь и поддержал нас, и довел нас до этого времени». Это может быть гранат, если его еще не ели в этом году, или экзотические фрукты, вроде питайи. В первый день праздника совершается древний обряд ташлих, символическое отбрасывание грехов. Верующие семьями отправляются к реке, озеру или морю, читают специальные молитвы и опорожняют карманы или бросают хлебные крошки в воду. Дети особенно любят этот ритуал. Центральным моментом синагогальной службы становится трубление в шафар, рог барана. 100 призывных звуков пронзают воздух, пробуждая души к покаянию. В современных семьях дети учатся трубить в маленькие шафары. Этот праздник воплощает вечные ценности духовного роста. Рош Хашана учит, что каждый Новый год — возможность начать с чистого листа, исправить ошибки и стать лучше. Корейский Новый год — Салаль — один из важнейших праздников, которые отмечают в январе или феврале по лунному календарю. Это время обновления, уважения к предкам и семейного единства. Утро начинается с обряда чхаре. Семья в традиционной одежде ханбок накрывает стол и кланяется в память о предках. Затем младшие выражают почтение старшим, желают им здоровья и долгих лет, а в ответ получают подарки и символические деньги — себеттон. На стол обязательно подают токук — суп с тонкими рисовыми клёцками. По поверью, каждой тарелкой человек прибавляет себе один год жизни. После трапезы все переходят к веселым развлечениям, запускают воздушных змеев, гадают, поют, шутят. Салаль — это время семейной близости, заботы и бережного отношения к памяти рода. В эти дни принято наведываться к родным, даже если они живут далеко. Многие специально путешествуют через всю страну, чтобы собраться за одним столом. Дети с нетерпением ждут праздника, а взрослые стараются окружить их теплом, передать традиции и сохранить атмосферу уюта, которая объединяет поколения. Во время салаля Корейцы играют в традиционные настольные и уличные игры. Например, юнари — азартная командная игра с деревянными палочками, которую любят и взрослые, и дети. Еще одна забава — чильтаеги — запуск бумажного змея, на котором пишут все плохое, что случилось в прошлом году. Отпуская змея в небо, люди как бы прощаются с неприятностями, надеясь на удачу в новом году. Во многих семьях дети наряжаются в традиционные костюмы — ханбоки, чтобы совершить ритуальный поклон старшим и получить благословение. Тепло родных сердец. Семейные традиции у всех разные, но их объединяет одно — они придают жизни ритм и порядок. Даже при плотных графиках каждого члена семьи соблюдение общих ритуалов помогает сохранить тепло и близость в отношениях. Вместе или нет? Традиции дают возможность родным собираться вместе. Жить под одной крышей еще не значит проводить время друг с другом. Как часто вы делаете что-то сообща? Чтобы объединиться ради общего дела, нужен повод. Конкретная дата и время создают нужный настрой и помогают подстроить планы всех членов семьи. Особенно это важно, если кто-то живет отдельно. Семейные обычаи поддерживают ощущение единства, совместные праздники и традиционные занятия дарят радость, укрепляют связи и создают воспоминания, к которым хочется возвращаться. В дореволюционной России особое значение придавалось семейным ритуалам, связанным с праздниками и трудовыми циклами. На Рождество вся семья собиралась за большим столом, подавали кутью, зажигали свечи, дети исполняли колядки. Пасха тоже была глубоко семейным праздником. Вместе пекли куличи, красили яйца, освещали их в храме. Такие действия не только имели духовный смысл, но и сплачивали родных, и взрослых, и детей. В современной России продолжаются и создаются новые семейные обычаи. Кто-то каждый Новый год обязательно пересматривает старые фотоальбомы или фильмы, связанные с детством. Другие всей семьей устраивают домашние спектакли, готовят необычные блюда или пишут друг другу письма с пожеланиями на будущий год. Есть семьи, где каждый год мастерят новую игрушку для елки, по одной от каждого члена семьи. Все это создает ощущение преемственности, укрепляет родственные связи и делает праздники по-настоящему теплыми. Такие ритуалы помогают находить баланс между работой и домом. После утомительного дня легко замкнуться в себе, но семейные традиции возвращают нас к важному, тем, ради кого мы живем. Семейный разговор. Традиции создают теплую атмосферу и помогают лучше понимать друг друга. Даже если у членов семьи разные интересы и взгляды, именно общие ритуалы становятся точками соприкосновения. Их соблюдение укрепляет связь между близкими. Совместные дела располагают к разговору. Пока вы вместе распутываете гирлянду или украшаете дом, появляется возможность подробно рассказать о своей жизни тому, кто обычно далек от ваших дел. А он, в свою очередь, может услышать, понять и взглянуть на вас по-новому. Такое общение бесценно. Оно сближает и делает семью по-настоящему дружной. Душевный разговор часто рождается в простых, уютных делах. Пока мама с дочкой пекут пряники, можно поговорить о школе, мечтах и планах. Пока дедушка с внуком мастерят кормушку, вспоминаются истории из детства. А если всей семьей вырезать снежинки для окон или складывать подарки в самодельные мешочки, каждый может внести что-то свое, поделиться воспоминаниями и настроением. Именно такие моменты сближают и помогают почувствовать рядом близкие, с которыми хорошо. В старину В некоторых русских семьях Новый год встречали в полной тишине. Считалось, что первые слова после полуночи задают тон всему году, поэтому их берегли. Все собирались за столом, зажигали свечи и молча вслушивались в бой часов. А потом можно было поднять бокалы и говорить. То, что близко каждому. Обычаи поддерживают ощущение принадлежности. Когда вы чувствуете себя защищенным в кругу родных, появляется опора, которая поддержит вас в любые жизненные периоды. Это чувство единства особенно важно для душевного равновесия и уверенности в себе. Чтобы создать или возродить семейные ритуалы, важно заручиться поддержкой всех домочадцев. Такие обычаи должны приносить радость и объединять. Обсуждайте идеи вместе, будьте открыты к новому и ищите компромиссы. Если хотите придумать свою праздничную традицию, выбирайте то, что близко каждому. Важно, чтобы все члены семьи были вовлечены. Так ритуал станет по-настоящему устойчивым и значимым. Это может быть что-то простое, например, общий ужин, где каждый готовит любимое блюдо, или более креативное — домашний концерт или мастерская украшений. Семейные обычаи требуют времени и внимания. Их нужно не только проводить, но и готовить заранее. Без планирования они легко могут уйти на второй план, но и превращать подготовку в проект века не стоит. Излишняя серьезность может убить весь интерес. Пусть все будет живо, просто и с крупицей хаоса. Главное, чтобы было по-настоящему. Любовь и трудности. Сегодня множество форм онлайн-общения мешают настоящему, живому контакту. Даже если хочется запечатлеть каждый момент семейного праздника и выложить его поскорее в сеть, постарайтесь оставаться здесь и сейчас. Отложите гаджеты. Чем меньше экранов, тем сильнее ощущается связь с близкими. Можно даже заранее договориться и временно отказаться от телефонов. Разумеется, не каждое семейное событие проходит идеально. Организация Нового года с его хлопотами и ожиданиями может стать отличной тренировкой в умении договариваться. В конце концов, если вам удалось повесить гирлянду без ссоры, вы справитесь с чем угодно. Важно быть открытыми к изменениям. Традиции кажутся чем-то устойчивым в мире перемен, но и они должны развиваться. Иногда приходится находить новые форматы, особенно когда дети вырастают или меняются жизненные обстоятельства. Главное — сохранять дух единства и общности, а форму можно подстроить под время. Веселые забавы новогодней ночи. Новый год — это вкусная еда, подарки, а еще ожидания. С самого утра мы с нетерпением ждем полуночи, чтобы загадать желание. И у каждого народа есть свои способы скоротать это волнующее время. Веселые игры и соревнования, в которые с удовольствием играют и дети, и взрослые. Вот небольшой обзор таких забав. Если вам приглянется что-то из этого списка, берите идею на вооружение. Возможно, именно с нее начнется ваша новая семейная традиция. Пропавшая Амела. Во Франции существует веселая новогодняя игра, в которую с удовольствием играют и дети, и взрослые. Называется она «Пропавшая Амела». Когда-то верили, что обмен веточками амелы приносит удачу в новом году. Чтобы начать, подготовьте веточку, настоящую или искусственную. Все становятся в круг, один игрок встает в центр, он — Новый год. Этот игрок кладет перед собой амелу и закрывает глаза. Кто-то из круга забирает амелу, а затем все вместе говорят: Новый год, где твоя амела?» Все прячут руки за спину, и у Нового года есть три попытки угадать, у кого она. Чтобы усложнить задачу, можно передавать амелу за спиной от игрока к игроку. Если Новый год угадает, у кого амела, этот человек становится новым ведущим и встает в центр круга. Если не угадает, он сам выбирает, кто станет следующим Новым годом. Новогодний боулинг. А вот веселая игра из Пуэрто-Рико. Новогодний боулинг «Счастливый кокос». В ней участвуют от 3 до 5 игроков одновременно. В Пуэрто-Рико есть традиция катать кокос по дому, а потом бросать его в океан, чтобы прогнать злых духов и привлечь удачу. Чтобы сделать этот ритуал веселее, сыграйте кокосом в боулинг. Вам понадобится сам кокос, он станет шаром для боулинга, и несколько кеглей, обычно от 3 до 12. Их можно легко сделать из пустых бутылок из-под газировки. Чтобы кегли выглядели празднично, наполните их цветной бумагой, конфетти и добавьте немного блесток. При желании их можно даже пронумеровать. Как играть? Пойдите в длинный коридор или свободную комнату, расставьте кегли треугольником и дайте детям потренироваться в том, как правильно катить кокос, чтобы сбить их. Можно вести счет, а можно играть просто ради удовольствия. Главное, после игры ваш дом будет очищен от злых духов, а сам кокос можно будет съесть. Немецкое гадание на новый лад. Германия славится новогодним гаданием Блайгисен. Раньше в ложке растапливали свинец, а затем выливали его в холодную воду. Застывшие фигуры, как считалось, предсказывали события наступающего года. Сейчас более безопасный и вкусный вариант. Вместо свинца используется шоколад. Это занятие подойдет и детям, и взрослым. Подготовьте плитку шоколада и по ложке на каждого участника. Шоколад растапливают в микроволновке, на водяной бане или в наборе для фондю. Затем каждый из своей ложки по очереди капает немного шоколада в миску с ледяной водой. Когда фигурки застынут, начинается самое интересное — толкование. Круглая форма напоминает монету и может означать богатство. Звезда сулит успех. Извилистая линия предвещает насыщенный год. Прямоугольник или самолет намекают на путешествие. А в завершении каждый может съесть получившуюся фигурку. Охота на горошины по-филиппински. На Филиппинах считается, что одежда в горошек на Новый год приносит процветание, ведь круглая форма ассоциируется с деньгами. Так родилась игра «Охота на горошины». Для нее нужно по 3 деревянные прищепки на каждого участника. На каждую прищепку наносят цветной кружок, рисуют или приклеивают. Эти кружки и есть горошины. В начале игры каждый игрок прикрепляет 3 прищепки к своей одежде. Важно заранее сказать, что нельзя крепить их в неудобных местах, рядом с волосами или интимными зонами. Все прищепки должны быть хорошо видны, одежда не должна скрывать их. Как только игра началась, все стараются украсть прищепку у других, не теряя свои. Игра длится, например, 2 минуты. После этого игроки считают свои горошины, побеждает тот, у кого их больше. Он считается самым счастливым в новом году. Можно сыграть несколько раундов, каждый раз начиная с 3 прищепок у всех. Довольно безумная игра, особенно если много гостей. Время перекусить. Когда все немного устали, устройте перекус с предсказаниями. Можно приготовить пирожки с разными начинками, каждый из которых символизирует удачу, богатство или любовь в новом году. А в Греции пекут торт под названием «Василопита». Это обычный кекс, в который прячут монетку, завернутую в фольгу. В полночь его разрезают, и тот, кому достанется кусок с монетой, получит удачу на год. В Испании популярен пирог в форме кольца. Считается, что он дарит счастье. Внутрь кладут деньги или крохотные безделушки, чтобы каждому досталась частичка удачи. наши талисманы, а также их хранители, бабушки и дедушки. Когда вспоминаешь самые теплые новогодние вечера, в памяти чаще всего всплывают бабушкины варежки, запах пирогов и дедушкины рассказы у елки, а не яркие гирлянды и неоновые огни. В каждой семье есть свои обычаи, и многие из них начинаются с тех, кто помнит Новый год до современных гаджетов и технологичных украшений. Бабушки и дедушки — это семейные летописи. Они рассказывают, как после войны на елку вешали орехи, завернутые в фольгу, или как дети писали Деду Морозу письма на обертках от конфет. В фильме «Елки» бабушка с внуком выходит в интернет на поиски настоящего Деда Мороза. В жизни старшее поколение нередко становится тем самым источником новогоднего волшебства, которое не появится само собой ни от салюта, ни от покупок в торговом центре. В некоторых семьях в канун праздника читают «Щелкунчика», а бабушка достает фарфоровую фигурку, подаренную ей в детстве. Дедушка вспоминает, как в школьные годы просыпался первым, чтобы заглянуть под елку и проверить, не случилось ли чудо. Такие моменты объединяют поколения и придают празднику душевность. Можно завести семейный альбом, где каждый поделится, как проходили праздники в его детстве. Бабушка приклеит вырезку из старой газеты, мама — фотографию с вечеринки. Дедушка напишет, как они в 1965 году мастерили гирлянды из разноцветной бумаги, а ребенок добавит яркую наклейку с любимыми героями. Получится настоящее новогоднее чудо, в котором рядом окажутся прошлое, настоящее и мечты о будущем. Сказка о домашнем Деде Морозе. Рассказывают, в одной северной деревне, где зимой снег доходит до крыш, жила большая семья с детьми и внуками. Каждый Новый год, ровно в полночь, на подоконнике у ребят появлялись подарки — пряники, варежки, деревянные игрушки. Они были уверены — это сам Дед Мороз приносит дары, сквозь вьюгу, крадучись, входит в избу и раскрывает свой волшебный мешочек. Но однажды самый младший внук Ваня не смог уснуть. Спрятался под лавкой, решил во что бы то ни стало увидеть Деда Мороза. Когда в доме умолкли голоса и затихли часы, Ваня вдруг заметил, как дедушка в старом ватнике и валенках подошел к окну и тихонько положил под него свертки. Потом посыпал на пол муку и прошелся по ней, будто кто-то только что зашел с улицы и оставил снежные следы. Ваня все понял, но никому ничего не сказал, даже маме. С тех пор у них в семье появилась новая традиция. Накануне праздника дети рассыпали у входа в дом муку, чтобы Дед Мороз не сбился с пути. А когда дедушки не стало, один из внуков занял его место. Подарки продолжали появляться на подоконнике, следы вести к елке, потому что настоящий Дед Мороз живет не в Лапландии и не на севере, а в каждом, кто умеет дарить тепло, заботу и немного волшебства.